Точно Шульгович уже успел вылить свой гнев в крики и удовлетворил свою жажду власти видом чужого унижения. Он говорил отрывисто. «Хорошо-с, в последний раз, но помните, это в последний раз, слышите? Зарубите это на своем красном пьяном носу. Если до меня еще раз дойдут слухи, что вы пьянствуете...» «Что? Ладно, ладно, знаю я ваши обещания. Роту мне чтоб подготовили к смотру. Не рота, а... Через неделю приеду сам и посмотрю. Ну, а затем вот вам мой совет-с. Первым делом очиститесь вы солдатскими деньгами и с отчетностью, слышите? Это чтобы завтра же было сделано. Что? А мне что за дело? Хоть родите. Затем, капитан, я вас не держу. Имею честь кланяться». Кто-то нерешительно завозился в кабинете и на цыпочках, скрипя сапогами, пошел к выходу. Но его сейчас же остановил голос командира, ставший вдруг чересчур суровым, чтобы не быть поддельным. «Постой-ка, поди сюда, чертова перечница! Небось, побежишь к жидишкам, а? Векселя писать? Эх ты, дура, дура, дурья ты голова! Ну ж на тебе, дьявол, тебе в печень! Одна, две, раз, две, три, четыре, 300! Больше не могу! Отдашь, когда сможешь!» «Фу, черт! Что за гадость вы делаете, капитан?» — заорал полковник, возвышая голос по восходящей гамме. «Не смейте никогда этого делать! Это низость! Однако марш, марш, марш! К черту-с! К черту-с! Мое почтение-с!» В переднюю вышел весь красный, с каплями на носу и на висках, и с перевернутым, смущенным лицом маленький капитан Цветовидов. Правая рука была у него в кармане и судорожно хрустела новенькими бумажками. Увидев Ромашова, он засеменил ногами, шутовски неестественно захихикал и крепко вцепился своей влажной, горячей, трясущейся рукой в руку подпоручика. Глаза у него напряженно и конфузливо бегали, и в то же время точно щупали Ромашова, слыхал он или нет. «Люд, аки тигра!» Развязанно и приниженно зашептал он, кивая по направлению кабинета. Но ничего. Цветовидов быстро и нервно перекрестился два раза. «Ничего. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» «Бондаренко!» — крикнул из-за стены полковой командир, и звук его огромного голоса сразу наполнил все закоулки дома и, казалось, заколебал тонкие перегородки передней. Он никогда не употреблял в дело звонка, полагаясь на свое необыкновенное горло. «Бондаренко! Кто там есть еще? Проси!» «Аки Скимин!» — шепнул Цветовидов с кривой улыбкой. «Прощайте, поручик! Желаю вам легкого пару!» Из дверей выиркнул денщик, типичный командирский денщик, с благообразно наглым лицом, с масляным пробором сбоку головы, в белых нитяных перчатках. Он сказал почтительным тоном, но в то же время дерзко, даже чуть-чуть прищурившись, глядя прямо в глаза подпоручику. «Их высокоблагородие просит ваше благородие». Он отворил дверь в кабинет, стоя боком, и сам попятился назад, давая дорогу. Ромашов вошел. Полковник Шульгович сидел за столом в левом углу от входа. Он был в серой тужурке, из-под которой виднелось великолепное блестящее белье. Мясистые красные руки лежали на ручках деревянного кресла. Огромное старческое лицо с седой короткой щеткой волос на голове и с седой бородой клином было сурово и холодно. Бесцветные светлые глаза глядели враждебно. На поклон подпоручика он коротко кивнул головой. Ромашов вдруг заметил у него в ухе серебряную серьгу в виде полумесяца с крестом и подумал: «А ведь я этой серьги раньше не видал». «Нехорошо-с», — начал командир рычащим басом, раздававшимся точно из глубины его живота, и сделал длинную паузу. «Стыдно-с», — продолжал он, повышая голос. «Служите без году неделю, а начинаете хвостом крутить. Имею многие основания быть вами недовольным. Помилуйте, что же это такое? Командир полка делает ему замечание, а он, несчастный прапорщик, Фендрик, позволяет тебе возражать какую-то ерундистику. Безобразие! вдруг закричал полковник так оглушительно, что Ромашов вздрогнул. «Немысленно! Разврат!» Ромашов угрюмо смотрел в бок, и ему казалось, что никакая сила в мире не может заставить его перевести глаза и поглядеть в лицо полковнику. «Где мое я?» Вдруг насмешливо пронеслось у него в голове. «Вот ты должен стоять на вытяжку и молчать». «Какими путями до меня дошло, я уж этого не буду вам передавать, но мне известно доподлинно, что вы пьете. Это омерзительно! Мальчишка, желторотый птенец, только что вышедший из школы и напивается в собрании, как последние сапожные подмастерья. Я, милый мой, все знаю, от меня ничто не укроется. Мне известно многое, о чем вы даже не подозреваете». «Что же, если хотите катиться вниз по наклонной плоскости, воля ваша! Но говорю вам в последний раз, вникните в мои слова! Так всегда бывает, мой друг. Начинают рюмочкой, потом другой, а потом, глядь, и кончают жизнь под забором. Внедрите себе это в голову-с! Кроме того, знайте, мы терпеливы, но ведь и ангельское терпение может лопнуть. Смотрите, не доводите нас до крайности. Вы один, а общество офицеров — это целая семья. Значит, всегда можно и того, за хвост и из компании вон». «Я стою, я молчу», — с тоской думал Ромашов, глядя неотступно на серьгу в ухе полковника. «А мне нужно было бы сказать, что я и сам не дорожу этой семьей, и хоть сейчас готов вырваться из нее, уйти в запас. Сказать, посмею ли я?» Сердце у Ромашова опять дрогнуло и заколотилось. Он даже сделал какое-то бессильное движение губами и проглотил слюну, но по-прежнему остался неподвижным. «Да и вообще, ваше поведение!» — продолжал жестоким тоном Шульгович. «Вот вы в прошлом году, не успев прослужить и года, просились, например, в отпуск, говорили что-то такое о болезни вашей матери, показывали там письмо какое-то от нее. Что же, я не смею, понимаете ли, не смею не верить своему офицеру? Раз вы говорите «матушка», пусть будет матушка. Что же, всякое бывает. Но знаете, все это как-то одно к одному, и понимаете...» Ромашов давно уже чувствовал, как у него начало сначала едва заметно, а потом все сильнее и сильнее дрожать колено правой ноги. Наконец, это непроизвольное нервное движение стало так заметно, что от него задрожало все тело. Это было очень неловко и очень неприятно, и Ромашов со стыдом думал, что Шульгович может принять эту дрожь за проявление страха перед ним. Но когда полковник заговорил о его матери, кровь вдруг горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову Ромашову, и дрожь мгновенно прекратилась. Первый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в переносицу Шульговичу с ненавистью, с твердым, и он это сам чувствовал у себя на лице, с дерзким выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделявшую маленького подчиненного от грозного начальника. Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись занавески. Густой голос командира упал в какую-то беззвучную глубину. Наступил промежуток чудовищной темноты и тишины, без мыслей, без воли, без всяких внешних впечатлений, почти без сознания, кроме одного страшного убеждения, что сейчас, вот сию минуту, произойдет что-то нелепое, непоправимое, ужасное. Странный, точно чужой голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову. «Сейчас я его ударю». И Ромашов медленно перевел глаза на мясистую, большую старческую щеку и на серебряную серьгу в ухе с крестом и полумесяцем. Затем, как во сне увидел он еще, не понимая этого, что в глазах Шульговича попеременно отразились удивление, страх, тревога, жалость, безумная. Неизбежная волна, захватившая так грозно и так стихийно душу Ромашова, вдруг упала, растаяла, отхлынула далеко. Ромашов, точно просыпаясь, глубоко и сильно вздохнул. Все стало сразу простым и обыденным в его глазах. Шульгович суетливо показывал ему на стул и говорил с неожиданной грубоватой лаской.